Джон Кей. Насчет халтурки эта двинутая на всю голову колумбийская сука проявила свое всегдашнее своеобразие. Прикончить его, но не торопясь, чтобы он напоследок узнал. Удар готовила не я, так что ничего личного. Просто пусть все негрилы от Бискейна до Кендал Уэст научатся уважать маму Джаму. Ее слова не мои. Эта лесбия-нелегалка до сих пор так и не научилась разговаривать как янки. В общем, это я должен довести до мазафакера, пока тот истекает кровью. Она еще много всякой хрени буровила, которую я тоже не понял. Может, потому что она сама толком не запомнила изначального послания. Эта сука все делает вид, будто приказы исходят от нее, хотя сама она всего лишь гребаная штафирка. Секретутка, блин. Да ну ее, эту Гризельду Бланка, нах. Я в Нью-Йорке, и поцелуйте все меня в очко. Прикиньте, я снова оказался в Чикаго, хотя пообещал кое-кому и сгромил, что больше туда ни ногой, потому что последняя ликвидация 5 лет назад вышла очень уж криво. Устранение того перца на Саутсайде выросло в чек на кругленькую сумму, который банда хотела обналичить. Чек я забрал на квартире у Дэнни, там и перемолвились по делам. Мне предложили, как насчет 500 баксов по-быстрому? Мы вдвоем с Пако убираем одного кренделя по имени Юстас и бабло на руки. «Юстас?» — переспросил Пако. «Он что, педик какой-то?» Парень из банды не ответил. Сказал лишь, что все, в общем-то, просто. В 9:10 по четвергам жена у него уходит на спевки в хор, а он усаживается в подвале со своим проектором, сигарой в одной руке и хером в другой. И балуется под вишневые хлопушки, выпуски с 1 по 4. Пако соскочил, сказав, что он вор, а не громила. Когда я почти уже спустился в подвал, тот тип меня заметил. Но с одной рукой на хере, а другой вообще стыд сказать где. Ствола он схватить не успел. Я стрелял и все не мог остановиться. Грохот стоял такой, что я не сразу расслышал, как верещит его жена. Оказалось, как назло, дома. Она побежала, а я побежал за ней, молясь, чтобы она не успела домчаться до двери. Но она добежала и с воплями выскочила наружу. И вот мы бежим вниз по Мартин-стрит, она в комбинашке, тапках с помпонами, и визжит, как резаная. А я сзади с глоком. Шлепнул ее посреди дороги, как раз когда мимо проезжали 2 пикапа. Один затормозил, и я выстрелил в заднее стекло. Жахал, не останавливаясь, пока тот не въехал в дерево ярдах в 70. Покончив с этим дерьмом, из Чикаго я был вынужден сделать ноги. И вот когда я за полгода уже подостыл в Нью-Йорке, мне поступил звонок. Похоже, слушок пополз. Дело в Саутсайде вышло неряшливым и топорным, но без срыва. Единственный минус — большие сопутствующие потери. Ну да это что? Я был молодой, но не дурак. Дерзкий, но умел прислушиваться. А здесь дело обещало быть легким. Жидяра, что вел бухгалтерию банды вот уже 10 лет, вдруг впал в подозрительную задумчивость. Кто знает, виноват он или нет, налицо были всего лишь снимки, где он заходит в офис ФБР, а через 3 часа оттуда выходит. Свое дело Жид сделал, чек обналичил. К тому же на момент звонка он так мне надоел, что я сам собирался шмальнуть его в ванне. 14 декабря, 4 часа вечера. 207-я улица, еврейский Бронкс, где какие-то ямайские нигеры со смешным акцентом, которые обычно тише воды, начали понемногу просачиваться в окраины. 2 этажа и чердак. Замки я чпокаю с 7 лет. Главное — это ступеньки. Я надеялся, что они чем-нибудь покрыты. Это маскирует скрипы. Никаких деталей мне не дали. Не сказали даже, сколько в доме комнат, так что приходилось все сложности брать на себя. Первая дверь оказалась стенным шкафом. Тоже мне, какой дурак помещает стеной шкаф у лестницы? Вторая вела в санузел, третья проходила в спальню, поэтому я вошел, ощущая легкое неудобство от излишнего веса нового ствола. Пусто. Я спустился в прихожую и отворил последнюю дверь. Тот паренек сидел, прислонясь к спинке кровати, как будто бы меня ждал. Бля, буду. Сидит и смотрит в упор, я даже не сумел выстрелить. А затем понял, что он пялится не на меня, а просто в никуда. Короче, куда-то сквозь и при этом надрачивает. Вот же дела. Если стрелять сейчас, можно перебудить весь дом. «Они сейчас спят на чердаке», — сказал он. «Ты ж знаешь, как оно у пожилых. Подавай им температуру 50 градусов и баста». Не прошло и недели, как Нью-Йорк-Пост разродился говёхой насчет новоявленного сына Сэма, прозвище Дэвида Беркевица, американского серийного убийцы. А затем мне позвонил Пако и попросил приехать к нему в Майами. Короче, ну его нах, этот Нью-Йорк, да и всю эту озабоченную Америку. Сплошная гоморра вперемешку с гемором. Здесь у них замораживают алмазы и используют их как кубики льда. В общем, я улетел оттуда первым же рейсом. И вот мы сидим в анаконде, где до меня доходит, что про нью-йоркское дельце дошло уже и сюда. Сообщение о двойном убийстве. Дескать, муж с женой убиты во сне, оба застрелены в голову. В анаконде кипит ночная жизнь. Говорят, тут в артистической уборной готовится к выступлению Донна Саммер, а в вип-зоне отдыхает и еще кое-кто из мира знаменитостей. Ко мне подходит братан по имени Бакстер. Я знаю, что он перец ничего себе. «Что, еще один мазафакер за солнечной ванной пожаловал?» Смеется он, а затем его взгляд становится серьезным. «Хорошо ты там зачистил в Нью-Йорке». «Бог ты мой, да лишь бы мама Джама была довольна. Пока знает, что ты здесь?» «Да ну его нах, мелкого путито». «Значит, не знает». «Не, а серьезно, Джей-Джей, что ты здесь делаешь?» «Да вот, сушу весла. Брат притащил меня сюда из Нью-Йорка, там сейчас жарковато, надо слегка остудить задницу. Или кому-то здесь по ней напинать. А вот с этим давай в какой-нибудь другой клуб. В Тропик-Сити через дорогу не пробовал? А здесь чем плохо? Древний китайский секрет. То есть? Слушай, я тебя озвучиваю только потому, что у меня к тебе нежные чувства. Что? Музыка, блин, громко орёт. Видишь, вон там кубинцев. Большой стол на шестерых. Да? Их тут нынче замочат. Откуда ты знаешь, что они кубинцы? Да ты на пиджачины их взгляни. У колумбийцев хоть какой-то вкус, а у этих... Мы за ними уже давненько ходим, да только застать их вместе никак не удавалось. Зато теперь всех за одним столиком подловили. Все равно, что когда тёлка тебе за одну ночь и отсасывает, и в жопу дает. Двое из них неправильно мою шифиню тёрли, а она с такой хренью не мирится. Так что гореть им тут нынче, как в Сонгме. Потеха будет, что надо, поимей в виду, со всеми вытекающими. Понял, брат. Спасибо за наколку. Пако я застал у барной стойки с какой-то тёлкой, которой он обеими руками обжимал титьки, как бы вместо лифчика. «Эй, чувак, надо дуть отсюда. Тут что-то серьезное затевается». «Дуть? А в какое именно место? Я вот в Хэ себе не дую, а с Шарленой, знай, балую. Хошь одну сисю дам помацать?» «Я серьезно, чувак. Мотать отсюда надо». «Да брось ты, ну!» Тут Донна Саммер выступает. А еще говорят, в каком-то номере Джин Симмонс с Питером Крисом китайскую цыпку на пару разделывают. Остынь, чувак, охлони. Ты не видишь, я занят. Я тут что, по ушам тебе втирать пришел? Сейчас говно метнут, вентилятор брызнет по всем углам. Так что перестань-ка лупать эту бледву и слушай меня. Че? Кого ты мля бледвой назвал? Охлони, цыпа. Видишь, это ж гомосек. Не знаю даже, с какой стороны к даме подгребать. Куда уж мне? Пако, реально, ну какого хера? Ну а ты какого, солнце мое? Я сейчас только перемолвился с Бакстером. Бакстер? Этот гондон здесь? Да ешь твою медь, какого? Он здесь на работе, кретин. Он и еще дюжина громил. Блин, ну почему здесь? Такой милый клуб превратят в руины. Не знаю, но сейчас тут начнется разборка колумбийцев с кубинцами. Один из столиков размолотят в хлам. Ой, бля, надо мне предупредить моего парня. Делай, что хочешь, а я отсюда сваливаю. Я отправился наружу, в то время как Пака, видимо, пошел известить о грядущем катаклизме своего кореша. На выходе я прислушался, недоумевая, что со мной. Может, оглох? Выстрелов чего-то не слышно. Но не прошло и 5 минут, как из анаконды густо повалил народ, хотя стрельбы по-прежнему не слышалось. Пако, нагнав меня, сообщил, что сработала пожарная сигнализация. «А своего кореша ты предупредил?» «А то, и вовремя. Он ведь там не один был. К нему из-за границы 5 братовьёв нагрянуло». «Не один? 5 братовьёв? Ты простол с 6 кубинцами?» «Ну да, а что?» «Грёбаный кретин! Ну надо ж быть таким опездалом! О, мазафакер!» В тот вечер я забронировал себе билет на Нью-Йорк на первый же рейс. А когда выскочил в аэропорту из такси, меня там уже ждали 4. Один в коричневом костюме с лацканами, как крылья. 3 в рубашках-гавайках. Красный, желтый и розовый, как гибискус. Отбиваться было бессмысленно. Меня усадили и повезли. Далеко, куда-то за Coral Gables. Мимо участков, где ничего, кроме деревьев. Мимо дорог со знаками. Мимо погнутых тропическим ураганом фонарных столбов, мимо каких-то 2 клубов, где днем шаром покати. Оставили позади городскую среднюю школу, двухэтажную с припаркованным впереди сиротливым мустангом. «Доставить мы тебя должны живым», — сказал розовый гибискус. «Но это не значит, что цельным куском». «Это все из-за прошлой ночи?» «Ага». «Так это все из-за моего корешка Пако, дай ему бог здоровьица». «Не знаем никакого Пако. Бакстер сказал, что наколку дал тебе». «Так почему вы с Бакстера и не спросите?» «Да уж спросили, со всей строгостью». «Да, а ваш босс он...» «Она! Кто знает, что ей на ум взбредет?» Я сказал, что она как громкий знак вопроса, но никто в машине не отозвался. Не расслышали, должно быть. Я сидел и тупо смотрел, как Флорида за окном становится все однообразней в плане цвета. «Мы все еще в Coral Gables?» «Нет». «Если она думает меня убить, то почему бы вам, ребята, не сделать это прямо сейчас? А труп скормите какому-нибудь аллигатору?» «Потому что аллигаторов она для этого слишком уважает. А ты заткнись. Твой грёбаный нью-йоркский акцент меня так достает, что...» «Чикагский? Да какая разница? Все, приехали». Впечатление такое, что за Coral Gables мы и не выезжали. Припарковались на подъездной дорожке, на которую выбежали двое по пояс голых пацанов. Один тот, что гонится, с водяным пистолетом. Улица сонная, пустая. Через дорогу за мустангом стоит синий «Шевроле». После Нью-Йорка с Чикаго все эти пригороды кажутся необъятно большими. До обозримого конца дороги всего один дом, две машины и три дерева. И та же самая хрень по другую сторону. А дом так похож на предыдущий и следующий, что кажется это намеренно. А хозяин или хозяйка, Чико или Чика, пытается всем своим видом хилять под средних американцев. Для маскировки, что ли? Хоромы-то, блин, какие. И при этом всего один этаж, будто лестница на второй может вызвать кислородное голодание от высоты. Все крыши, как на подбор, из желобчатой черепицы, различных оттенков пастели. Это, например, синяя. В Coral Gables довольно быстро бросается в глаза разница в материальном достатке. Вон особняк, козыряющий своим шиком и лоском. А вон новодел, где добавленные комнаты торчат, как прыщи на харе. То есть из грязи в князи. Вот вам, гляньте, бабло у меня теперь есть, так что нате вам. Подъездная дорожка оказалась протяженной. По обеим сторонам пальмы, как будто дом стоит на кокосовой плантации. Примитивным его, кстати, не назовешь. Вместо входа просто каменная арка, а окна везде широкие, сплошные, так что снаружи со всех углов видно гостиную. Классно. Коричневый костюм указал на переднюю дверь, что вызвало у меня некоторое облегчение. Может, они просто хотят поговорить, хотя бы для начала? Стильность, утонченность, лоск. Возможно, нахождение на континенте как-то прививает колумбийцам эти черты, в отличие от мужланов-кубинцев. За мной двинулся только коричневый костюм. Гавайки остались на месте. Пахнет домашней едой. А ведь я проголодался. Не помню, чтобы я дорогой останавливался, но чуть не запнулся от внезапного тычка коричневого костюма. «Да ёбжешь!» — вырвалось у меня. Костюм угрожающе высунул из кармана рукоятку пистолета. «Хозяйка не любит, когда в доме ругаются», — сказал он. Слева оказался еще один арочный проход, ведущий в гостиную, где мальчуган с копной мелкокурчавых волос смотрел по телеку улицу Сезам. Бекон и оладьи. Мы шли на запах бекона с оладьями.